Дорогие дети, мы начали наши беседы от самого начала Библии, от сотворения мира и человека. Мы говорили об Аврааме, о том завете, который он заключил с Богом. Мы узнали о потомках Авраама, главным образом в Иакове, от которого произошел израильский народ. Мы узнали, как этот народ попал в Египет и как теперь страдал там и желал освободиться. Я рассказала вам о Моисее и о том, что он собирался каким-то образом при помощи Бога освободить свой народ из египетского рабства. Посмотрим же, что произошло дальше и удалось ли Моисею это сделать. Моисей поселился в земле Мадиамской и там служил священнику Иофару. Он женился на дочери священника и имел сына. Он теперь не выглядел так, как когда-то во дворце фараона. Он не носил царские одежды, а пастушечье грубое одеяние. В руке его почти всегда была длинная пастушечья палка, посох. Год за годом проходили, и Моисей все оставался пастухом своего тестя. Солнце опалило его лицо, ветер обветрил кожу, и года оставили седину в волосах. Однажды Моисей вел стада к горе Божией Хариву. Там он увидел огонь в кустах и заметил, что только один куст горит, а другие вокруг него не загораются. Да и сам куст тоже горит, но не сгорает. Это показалось Моисею странным, и он подошел ближе. Когда он ступил вперед, послышался громкий голос: «Моисей! Моисей!» И Моисей ответил: «Вот я! Не подходи ближе к кусту, сними обувь твою с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Потом голос говорил дальше: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся взглянуть на Бога, и сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от притеснителей его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести из земли этой землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Вопль израильтян дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают его египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израиля». Моисей ответил: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и тебе знак того, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение на этой горе». И сказал Моисей Бог: «Вот я пойду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут: а его имя? Кто скажет мне: Бог послал Моисея? А я что им отвечу? Ведь они спросят меня: кто он?» И сказал Бог Моисею: «Я есмь сущий. И скажи так сынам Израилевым: сущий послал меня к вам. И еще скажи им: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Исаака, Якова, послал меня к вам. И вот имя мое навеки, и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин народа и скажи им, что я явился тебе, Бог отцов их, и что я поселил вас и посетил через Моисея, и увидел страдания ваши, и сказал, что выведу вас из Египта в прекрасную страну, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и ты пойдешь их старейшинами к царю египетскому и скажешь: Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня, чтобы принести жертву Богу нашему. Но я знаю, что он не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И потому я простру руку мою, поражу египтян всеми чудесами моими, и после того он отпустит вас». Моисей слушал все это и недоумевал. Он никак не мог себе представить, как все это произойдет, но не мог противиться Богу. Моисей боялся, что люди не поверят ему. Господь спросил Моисея: «Что это у тебя в руке?» И Моисей ответил: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». И Моисей бросил, и жезл превратился в змею. И Моисей побежал от него. Тогда Господь сказал: «Возьми змея за хвост». Моисей взял, и змей снова превратился в жезл, то есть в посох. Господь сказал: «Это можешь сделать для того, чтобы они поверили, что ты послан мною. И еще положи руку свою за пазуху и снова вытащи ее». Моисей послушался. И вот рука его вся покрыта проказой. Господь сказал ему: «Положи руку твою снова за пазуху и вытащи». И вот Моисей сделал, как велел Бог, и рука снова стала, как все его тело. Господь сказал Моисею: «Если не поверят после первого чуда, поверят после второго. Но если не поверят и двум, тогда возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода на суше станет кровью». Моисей все еще противился Богу и сказал: «Человек я неречистый, не умею красиво говорить, я даже немного косноязычен, и таким был всегда». Господь ответил: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Господь возмутился таким ответом и предложил Моисею призвать брата его Аарона, чтобы он говорил за него к народу, а Моисей был бы для него как бы голосом Бога, потому что с ним будет говорить Бог. Наконец Моисей не выдержал и решил покориться воле Божией. И пошел домой к тестю своему Иофору и сказал: «Пойду я, возвращусь к братьям моим в Египет, потому что нет в живых тех, которые бы хотели убить меня». И взял Моисей жену свою и детей и поехал на осле в Египет, а жезл свой держал в руке, как велел ему Бог. Господь побудил Аарона выйти навстречу Моисею. И когда встретились они, то целовали друг друга и обнимали. И Моисей рассказал все брату своему, и вместе пошли они в Египет, чтобы исполнить то, что поручил им Бог. В следующий раз мы продолжим эту беседу. А сейчас я объясню вам некоторые, может, непонятные для вас слова. Вы слыхали, как я читала, как Бог сказал, чтобы Моисей передал народу, что Бога имя Сущий. Что это значит? Это значит тот, который есть, который существует, то есть живой, вечный, действующий, не был, не будет, а есть и был, и есть, и будет. Таков наш Бог. Это не изображение или фигура, но живой дух, сотворивший мир и все, что в нем. Обратили ли вы внимание на то, что Бог здесь напоминает Моисею о том, что он есть Бог отцов его, то есть Бог Авраама, Исаака и Якова? Тот же Бог, который обещал Аврааму произвести от него народ и дать через этот народ Искупителя миру, каждый раз, когда Бог говорил с кем-нибудь, он напоминал об этом, чтобы люди помнили о нем и продолжали верить в то, что он исполнит свое обетование. Сегодня я прочитаю вам одно из своих стихотворений, которое называется «Гнездо над окном». «У меня над окном птички гнездышко свили из кусочков шпагата, соломинок, трав, и пушком из-под крылья все дно устелили. Три яичка на мягкое дно положили, и на них села мать, теплым брюшком припав. Я смотрю на них часто с любовью, с волнением, принимаю их близость открытой душой. Их несложная жизнь служит мне поучением. Меня трогает их беззаботное пение, их беспечность и их безмятежный покой. Что-то, может быть, завтра и их ожидает. Может быть, не вернется в гнездо их отец. Может, пищи не будет. А может, кто знает, их гнездо разнесет, разорит, растаскает кот соседний. Или тот загорелый малец, что с нескрытым вниманием следит за их домом и с рогаткой уходит, грозя подстрелить. Может быть, может быть. Но с терпением знакомым мать сидит на яичках в гнезде из соломы. Днем сегодняшним птичка научена жить. Вот бы мне научиться жить тихо от птичек, не заботясь о черном, о завтрашнем дне. Жизнь свою до мельчайших незримых частичек в руки Бога отдать, по примеру певичек, жить беспечно, ему доверяясь вполне. Вот это должен был сделать Моисей. Он должен был полностью положиться на Бога, довериться ему. И поэтому ему было это так трудно сделать. Он человек, а Бог требовал от него исполнения чуда, настоящего чуда, которое может совершить только Бог.